Этот трактат начинается с разъяснения того, что в своем поведении скептики ортодоксальны. Скептики следуют в практике тому пути, каким движется мир, но не придерживаясь никакого мнения об этом. Следуя жизни без мнений, мы высказываемся, что существуют боги, и почитаем богов, и приписываем им способность провидения, но против опрометчивости догматиков говорим следующее. Далее они утверждают, что у людей есть разногласия относительно природы Бога. Например, некоторые думают, что он телесен, а некоторые, что он бестелесен. Поскольку мы не имеем опыта в отношении его, мы не можем знать его атрибуты. Существование Бога не есть нечто само собой разумеющееся и поэтому требует доказательства. Существуют несколько запутанные доводы в пользу того, что подобные доказательства невозможны. Далее он разбирает проблему зла и заключает словами: «Те, кто определенно утверждает, что Бог есть, пожалуй, будут принуждены к нечестию. Ибо говоря, что он заботится обо всем, они признают, что Бог — причина зла. А говоря, что он заботится о некотором или ни о чем, они будут принуждены признать его либо завистливым, либо слабым, а это, как вполне очевидно, присуще нечестивым». Скептицизм, даже продолжая влиять на некоторых культурных людей примерно до III века нашей эры, противоречил характеру эпохи, все более и более обращавшейся к догматической религии и доктрине спасения. Скептицизм был достаточно силен, чтобы посеять в среде образованных людей неудовлетворенность государственными религиями, но он не обладал ничем позитивным даже в чисто интеллектуальной сфере, что он мог бы предложить взамен ее. Начиная с эпохи Возрождения, теологический скептицизм у большинства его проповедников заменила энтузиастическая вера в науку, но в античные времена такое добавление, к сожалению, отсутствовало. Не ответив на аргументы скептиков, старый мир отвернулся от них. Поскольку олимпийцы были дискредитированы, открылась дорога для нашествия восточных религий, которые соревновались за благосклонность суеверных вплоть до триумфа христианства.